Улыбнувшись и послав незаметный поцелуй пожелтевшей фотографии Бетти Гребл, кнопкой приколотой к перегородке предыдущим обитателям каюты, он вышел в коридор, постучал в соседнюю дверь и вошел. Как всегда, он застал Рэба за чтением. «Ты поднимешься?» «Нет. Мы, кажется, вот-вот увидим землю». «Очень хорошо», — ответил Рэб, даже не приподняв головы. Диего вышел на палубу маленького парохода, забитую шумной, веселой и преимущественно чернокожей толпой, в центре которой несколько импровизированных оркестров состязались в гвалте. «Тут даже Б-29 пролетит, и того не услышишь», — подумал Диего. Он поднялся по лестнице и подошел к капитану, главному после бога хозяину судна, оказавшемуся не бразильцем, а ирландцем. «Что-нибудь с судном?» «Мы ждем». Жара стояла адская, палуба горела под ногами, и на поручни облокачиваться надо было с большой осторожностью. Диего, тем не менее, облокотился, наклонился и увидел прямо перед форштевнем настоящую стену высотой почти 2 метра, которая с той и другой стороны тянулась так далеко, что и конца не видно. Эту серо-бурую стену, подвижную и изгибающуюся по гребню, венчала золотистая пена, которая перелетала через струи и водовороты и расползалась грязными пятнами, хотя их тут же смывало волной по густой синеве Атлантического океана. Завороженный Диего наклонился еще ниже. Его безудержно, как пагубная страсть, притягивало все необычное. И эта встреча, эта молчаливая, дикая и свирепая схватка Атлантики, самой могучей в мире рекой, испокон века заканчивающаяся ничем, доставляла ему удовольствие. Подняв голову, он убедился, что поединок не ограничивался столкновением водных стихий. Почти прямо по вертикали над бурой водной стеной небо также было разделено на 2 части. Со стороны утонувшей в тумане земли она была затянута фиолетовыми тучами, надвигающимися сомкнутым фронтом, подобно гвардии, поднявшейся плечом к плечу навстречу атакующим. Солнце освещало океан, и на гребнях волн играли лучи света. «А чего мы ждем?» «Этого проклятого лоцмана». Тот появился, как ни в чем не бывало, лишь через 6 часов, и только тогда пароход смог войти в гигантское устье Великой Амазонки. В Белине их встретил Убалдуроша. Сначала он показался Диего до нельзя неприятным. Больно был мрачен, почти совсем неразговорчив. Не дать не взять лесной человек себе на уме, как называл таких Диего. Но очень скоро убедившись, что Роша так же слепо предан Рэбу, как он сам, Диего стал смотреть на него другими глазами. Действительно, с этого момента они довольно неплохо поладили. У Роши была очень большая лодка, ею управляли 3 гребцов. Он велел им плыть вверх по Амазонке. До Манауса добрались к рассвету 14 мая 1955 года, и в течение всего путешествия Рэб Климрад ни на секунду не вставал с койки, которую занял после отплытия из Белена. Когда проплывали мимо Санторена, Убалдуроша, поддавшись греху словесной невоздержанности, в нескольких скупых словах изложил историю одного начинания и провала Генри Форда с 1927 по 1946 год, американский миллиардер вложил примерно 20 миллионов